Серебряная вспышка Канахи. Серебряная вспышка. Нет, теперь его стоит называть пятым Хокаге. Как он мог неожиданно появиться в Киригакуре? Не было вообще никаких признаков. Учиха Обито не обращал никакого внимания на шиноби Киригакуре. Вместо этого он пристально посмотрел на Яруаши и сказал тяжелым голосом. Теперь у тебя тоже есть какой-то додзюцу. Фух, едва заметный прозрачный слеж стремительно пронесся по воздуху и рассек фигуру Обито, прерывая его попытку активировать Камуи для побега в другое пространство. Но Обито не был удивлен или растерян, когда его попытка побега с помощью Камуи не удалась. Он продолжил спокойно стоять на месте и равнодушно обратился к Яруаши. «Я признаю, что не способен победить тебя, но ты тоже не способен справиться с моим Камуи. Нет никакого смысла сражаться». «Неужели?» Яруаши усмехнулся. В Тенсигане промелькнуло небесно-голубое сияние, и он продолжил быстро взмахивать черным клинком, рассекая тело Обито потоком полупрозрачных слешей. Шиноби Киригакури с некоторым напряжением и удивлением наблюдали за происходящим, потому что они не знали Обито, стоящего напротив пятого Хокаге. И четвертый Мизукаге все еще не появился. Из-за этого какое-то время шинобикери просто не понимали, что делать, продолжая нервно наблюдать за битвой Обито и Яруаши. Обито не понимал, чего добивается Яруаши, совершая эти бессмысленные атаки, но со временем он начал ощущать некоторое беспокойство. Нельзя. Обито не понимал смысла этих атак, но инстинктивно чувствовал, что не может позволить этому продолжаться. Хотя он обладает абсолютной уверенностью в своих пространственных способностях и физической неуязвимости, но позволить своему врагу свободно делать все, что вздумается, несомненно, было крайне глупым решением. Обито глубоко вздохнуло, и изверг огромное количество голубой чакры, хаотично хлынувшей во всех направлениях. Бум! Здание Мизукаге было окончательно разрушено. Массивная голубая чакра быстро приняла форму третьей стадии Сусана и вытащила массивный голубой клинок, резко взмахнув им в направлении Яруаши. В момент взмаха клинок был мгновенно окутан черным сиянием, формируя меч Камуи. Но Яруаши не стал отвечать мечом времени. Фух, фигура Яруаши размылась, мгновенно покидая зону атаки, в то же время он взмахнул рукой в направлении Мей, стоявшей на крыше позади, и использовал Шинратинси, чтобы вытолкнуть ее из зоны атаки. Меч Камуи обрушился на землю. Фух, здания, попавшие под эту атаку, были мгновенно искажены черным вихрем и исчезли без следа. В то же время по земле прокатился массивный голубой слеж, оставивший глубокий разрез, простирающийся на сотню метров. До этого все слеши Яруаши были практически невидимы и лишь бесшумно пропадали в небе, не проявляя большой силы, но этот удар Обито вызвал шок у всех окружающих шинобикери. «Черт, что это за способность?» Многие шинобикери воскликнули в ужасе. Какой-то старый шиноби резко прищурился и ошеломленно воскликнул. «Это Сусанаа!» Судя по всему, этот человек не был шинобикери, а серебряная вспышка Канахи объявилась здесь именно ради него. Почти готово. Яруаши, уклонившийся от меча Камуи, появился в воздухе, равнодушно посмотрел на Обито и спокойно сказал, в то же время в его глазах промелькнуло небесно-голубое сияние. «Сделай все возможное, потому что это может быть твоим последним шансом». После этих слов Яруаши взмахнул черным клинком. Фух, прозрачный серебристый слеж Яруаши, до этого момента не демонстрировавший особой силы, бесшумно пронесся по воздуху, словно рябь по поверхности воды, и мгновенно рассек Сусанаа Обито на две части. Эта прозрачная рябь не остановилась, прокатившись по улицам Киригакури за спиной Обито. Без лишнего шума, от спины Сусанаа Обито протянулась глубокая темная бездна длиной в сотни метров. Эта сцена вызвала дрожь в сердцах окружающих шинобикери, тела начали подрагивать, словно их окатили ледяной водой. В сравнении с ужасающей чакрой и мощнейшей атакой Сусанаа, эта атака Яруаши казалась еще более невероятной, потому что изначально казалась совершенно незначительной рябью. Но эта незначительная рябь оставила такой отпечаток. Ранее Яруаши с легкостью сделал десятки подобных атак. В этот момент кто-то посмотрел в небо и резко замер на месте, а затем с дрожью в голосе сказал: «Эй, это шутка». Шинобикери, стоявшие рядом с ним, тоже посмотрели в небо и резко замерли на месте. Мей, стоявшая неподалеку, заметила изменения в их поведении и тоже посмотрела в небо. В следующее мгновение ее глаза резко расширились, в них вспыхнул шок и неверие. Белые облака, безмятежно плывущие высоко в небе, были рассечены на множество небольших частей и разлетались в разные стороны. Фух, в небе промелькнула еще одна прозрачная вспышка. Под взглядами Мии и других шинобикери, еще одно облако было бесшумно рассечено на две части, которые сразу же полетели в разные стороны. Неужели человек может обладать такой силой? Все больше и больше шинобикери поднимало голову к небу и сразу же пораженно застывало на месте. При взгляде на эту картину, их головы мгновенно пустели, а тела становились каменными. Кланг! Какой-то шинобикери вздрогнул и выронил клинок. Четкий звук столкновения металла с землей прозвучал в тишине. Наконец, Учиха Обито, внимание которого было полностью сосредоточено на Яруаши, наконец-то заметил изменения в небе. Его глаза резко расширились. Эти атаки. Взглянув на эту картину, Обито сразу же пришел к выводу, что без способности неосязаемости Камуи, даже с защитой завершенного Сусанаа, он был бы мгновенно рассечен на две части клинком Яруаши. К счастью, неосязаемость Камуи делает его невосприимчивым к большинству атак. Пока его тело находится в безопасности в пространстве Камуи, даже самая мощная атака не будет иметь никакого эффекта. Когда эти мысли промелькнули в голове Обито, Яруаши, кажется, тоже понял, что это бесполезно, и прекратил атаковать. Глядя на это, Обито глубоко вздохнул, подавляя дрожь в сердце, и спокойно обратился к Яруаши. «Ты вновь стал сильнее и подумал, что сможешь убить меня, Хаэм. К твоему сожалению, для меня абсолютно не важно, насколько ты силен, это все равно не будет иметь никакого эффекта. Тогда, до следующей встречи». Сказав это, фигура Обито исказилась и исчезла в черном пространственном вихре. Яруаши спокойно наблюдал за исчезающим Обито, вообще ничего не предпринимая. «К сожалению, следующего раза не будет». В глазах Яруаши промелькнуло небесно-голубое сияние, в то же время, по месту, где только что исчез Обито, словно по поверхности воды, прокатилась золотистая рябь. Фух, Яруаши бросился вперед и исчез в этой рябе. Глава 237. Пространство Камуи. В пространстве Камуи вспыхнул черный пространственный вихрь, и из него появилась фигура Обито. Он лег на каменную платформу, закрыл глаза и начал успокаивать дыхание. Он снова стал сильнее. Через некоторое время Обито медленно поднял веки и прошептал. В его глазах вспыхнуло возмущение и опасение. Непрекращающийся рост силы Яруаши заставил его ощутить сильную опасность. Хотя прямо сейчас Яруаши все еще не может противодействовать способности Камуи, но если его сила продолжит расти такими темпами, то это рано или поздно произойдет. Не существует неразрешимой способности. Это касается даже пространственных способностей. И что не менее важно, Яруаши пока что не может угрожать ему напрямую, но как только он обнаружит местоположение Нагата, учитывая эту ужасающую силу, Нагата, возможно, будет убит одним ударом. А как только Ринниган окажется в руках Яруаши, все его планы сразу же рухнут. Не говоря уже об бесконечном Цукуиме, даже воскресить Учиху Мадару будет невозможно. Неужели придется воскресить Мадару? Лицо Обито помрачнело. Нынешний Нагата не способен использовать технику самсары небесной жизни, но если немного подтолкнуть его развитие, то достижение необходимого уровня не должно занять много времени. Обито никогда не желал воскрешения Мадары и хотел сам выполнить план, но теперь кажется, что он не способен довести его до конца своими силами. В момент, когда Обито был погружен в задумчивость, примерно в 30 метрах от него, во тьме, пространство внезапно начало колебаться и искажаться, словно что-то пыталось прорвать его и проникнуть сюда извне. Ах, Учиха Обито резко поднялся. Как хозяин пространства Камуи, он мог отчетливо ощущать внешнюю силу, пытающуюся разорвать пространство и проникнуть внутрь. При помощи Мангекю Шарингана, он мог смутно разглядеть фигуру, появившуюся за постепенно нарастающей пространственной рябью. Хотя фигура была довольно расплывчатой, но Обито смог распознать в ней Яруаши. Как такое возможно? Глаза Обито резко расширились, в них промелькнул ужас. Если он не окажет никакого сопротивления, Яруаши действительно сможет добраться до пространства Камуи из мира Шиноби. Камуи. Без колебаний, Обито сразу же начал воздействовать способностью Камуи на место формирования пространственного прохода, в попытке закрыть его. Пространственный проход сразу же начал искажаться и сильно содрогаться. С другой стороны, Яруаши, медленно шагающий по пространственному проходу, спокойно посмотрел на искажение, появившееся в его конце, и покачал головой. В следующее мгновение, в его глазах вспыхнуло небесно-голубое сияние. Фух, хлынула сила Тинсильгана. В конце пространственного прохода постепенно сформировалось отверстие. Проклятие! Увидев это, Учиха Обито заметно побледнела и заскрежетал зубами. Он прекрасно осознавал, что не может позволить Яруаши войти в пространство Камуи. Как только это произойдет, его сильнейшая способность Мангекью Шарингана будет полностью взломана и не будет иметь никакого эффекта против Яруаши. Обито крепко сжал кулаки и решительно посмотрел на проход, ведущий в пространство Камуи. В то же время узор его Мангекью Шарингана начал быстро вращаться, сила Дадзюцу была доведена до предела. Треск, треск. Черный вихрь окутал появившееся отверстие и столкнулся с золотистой рябью. Можно было видеть, что вихрь Камуи непрерывно вращался, пытаясь сжать пространство и закрыть образовавшийся проход, но золотистая рябь жестко поддерживала его в стабильном состоянии. Бессмысленная борьба. Яруаши протянул правую руку к образовавшемуся проходу. В то же время из Тинсильгана излилось еще больше силы, и золотистая рябь начала медленно теснить пространственный вихрь Камуи. Это было не только противостоянием пространственных способностей, но и столкновением силы Дадзюцу. Уровень способности Камуи Мангекью Шарингана, несомненно, очень высок. Вдобавок при поддержке неполного тела мудреца, сила Мангекью Шарингана Обито достигла уровня вечного Мангекью Шарингана. Но уровень Тинсильгана все еще выше, ведь он соответствует Риннигану, следующей ступени развития вечного Мангекью Шарингана. Вдобавок сам Яруаши полноценно ступил на уровень шести путей. В это время он был намного сильнее Обито во всех аспектах. Поэтому, даже находясь в собственном пространстве Камуи, Обито не мог остановить прорыв Яруаши. Яруаши приблизился к концу пространственного прохода. В его глазах продолжало мелькать небесно-голубое сияние, а руки протянулись через проход, уже расширившийся до размера человеческой головы. С другой стороны, Обито с ужасом наблюдал за тем, как руки Яруаши вытянулись из пространственного прохода и ухватились за края, начав постепенно растягивать его в разные стороны. С точки зрения Обито, это было похоже на сцену из фильма «Звонок», в которой девушка медленно вылезала из телевизора. Нет, нет, не приближайся. Маска Обито, имеющая форму вихря, покрылась мелкими трещинами, а из глаз потекла кровь. Мангекью Шаринган был полностью перегружен, еще раз усиливая способность Камуи. Но даже в таком случае, открытие пространственного прохода было прекращено лишь на пару мгновений, но затем он вновь начал неумолимо расширяться. Уже можно было ясно разглядеть лицо Яруаши. Как и в самом начале, он все еще сохранял абсолютное спокойствие и невозмутимость. По мере постепенного расширения пространственного прохода, небесно-голубые глаза Яруаши упали на Обито, давая ему очень холодное и тяжелое чувство. Этот холод охватил все тело Обито и заморозил его сердце. Казалось, даже во всем пространстве Камуи становилось все холоднее и холоднее, по мере постепенного вторжения в него Яруаши. Киригакури. После ухода Яруаши и Учихи Обито, шокированные шинобикири постепенно пришли в себя и посмотрели по сторонам, видя страх в глазах друг друга и холодный пот, стекающий по лбам. В этот момент, фух, из-под развалин разрушенного здания Мизукаге хлынул поток воды, разбросавший в стороны множество мелких обломков. Через мгновение на его месте появился четвертый Мизукаге Ягура. Он прыгнул вперед и мягко упал на землю неподалеку, а затем посмотрел на место, где совсем недавно исчезли Обито и Яруаши. В глазах промелькнул странный свет. «Лорд Мизукаге». Мии сразу же подбежала и поприветствовала Мизукаге. Ягура посмотрел на нее и спокойно сказал: «Подсчитайте потери и займитесь ранеными». «Есть». Мии приняла приказ, но вместо того, чтобы сразу же начать действовать, она пристально смотрела на Ягуру, в глазах вспыхнуло сильное колебание. Ранее Яруаши уже говорил Мии о том, что четвертый Мизукаге возможно находится под контролем, и хотя она категорически отрицала это, но в сердце, все же, зародилось семя сомнения. Сомнения Мии особенно усилились после того, как Яруаши нашел в их деревне чрезвычайно сильного Учиху и погнался за ним. «Ты все еще здесь?» Заметив, что Мии не сдвинулась с места, Ягура посмотрел на нее и апатично сказал. Когда Ягура обратился к Мии, она резко отпрыгнула назад, отступая на некоторое расстояние, и воскликнула: «Ао! Проверь состояние лорда Мизукаге». В здании Мизукаге находился неизвестный шиноби клана Учиха. Есть вероятность того, что лорд Мизукаге находится под влиянием Гендзюцу. Глава 238. Конец Обито. Этот крик Мии заставил окружающих шинобикири замереть на месте, а выражение лица резко изменилось, После недолгого колебания он активировал Гейкуган и обратился к Ягуре. «Приношу извинения, лорд Мизукаге». Ао извинился перед Ягурой и сосредоточенно посмотрел на его голову, с удивлением и шоком обнаружив в ней аномальный поток чакры. В глазах Ягуры промелькнул холод, он быстро сложил серию печатей и крикнул: «Суитан, водяной дракон, Суитан, построение водяной стены». Мей, заранее готовая к этому, быстро сложила серию печатей и воскликнула, заблокировав атаку Ягуры, а затем обратилась к окружающим шинобикери. Четвертый Мизукаге находится под воздействием гендзюцу. Анбу, необходимо немедленно взять лорда Мизукаге под контроль. Окружающие шинобикери начали колебаться, но они чувствовали, что состояние Ягуры явно ненормально, вдобавок тот Учиха, ранее сражавшийся с пятым Хокаге, скрывался именно в здании Мизукаге. В мгновение ока, окружающие шинобикери и Анбу раскололись на три фракции. Некоторые Анбу резко бросились к Ягуре и подняли оружие перед собой, готовясь защищать его. Многие шиноби продолжили неподвижно стоять на месте. Остальные, во главе с Мей, решительно шагнули в направлении Ягуры. Сразу же разразилась битва, потому что состояние Ягуры действительно казалось странным, и из-за резких изменений в его политике, произошедших в последнее время, было довольно много шиноби, доверившихся Ао и Мей. Вскоре, нормальные шиноби, не являющиеся фанатичными последователями Мизукаге и просто верные Киригакуре, тоже встали на сторону Мей. Но несмотря на то, что на стороне Мей было гораздо больше людей, на другой стороне был Ягура. Как человек, способный занять пост четвертого Мизукаге, он, конечно же, чрезвычайно силен и на данный момент является сильнейшим шиноби Киригакуре. «С моим состоянием все в полном порядке. Неужели вы планируете совершить переворот?» Четвертый Мизукаге холодно посмотрел на Мей и остальных. Из его тела хлынула чакра уровня Каге, земля под ногами покрылась паутиной мелких трещин. С этим движением Ягуры, часть шинобикери, все еще стоявшая в стороне и не решавшаяся вмешаться в конфликт, встала на его сторону, начав противостоять атакам Мей, Ао и остальных. «С дороги, я просто хочу избавить лорда Мизукаге от влияния гендзюцу». Ао обменялся ударами с Анбу и громко воскликнул. Шиноби и Анбу продолжали молчаливо сражаться, в их глазах не было никаких эмоций. Видя, что ситуация постепенно перерастает в полномасштабную внутреннюю войну, Мей тяжело вздохнула и решительно сложила серию печатей, активируя свой улучшенный геном, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль. Йотан. Таинственное плавление. Суитан. Водяное зеркало. В ответ на движение Мей, Ягура взмахнул перед собой посохом. Хлынул поток воды и сформировал гладкое зеркало. В следующее мгновение из него вырвался поток лавы. Два идентичных потока лавы столкнулись в воздухе. В стороны разлетелось множество горячих брызг. Бух! Земля и здания поблизости были немедленно сожжены. Многочисленные сражающиеся шинобикери были вынуждены резко отступить в стороны. Черт! Выражение лица Мей резко изменилось. Она просто хотела оттеснить окружающих шиноби с помощью лавы, чтобы создать возможность для снятия гендзюцу, но в итоге нанесла урон деревне. Фигура Ягуры размылась и резко приблизилась к Мей, сразу же нанеся удар. Бух! Было уже поздно использовать ниндзюцу, поэтому Мэй была вынуждена сложить руки перед собой, в попытке парировать удар Ягуры, но все равно была отброшена назад. Ягура быстро сложил серию печати и использовал ниндзюцу, чтобы отбросить Ао, а затем резко взмахнул посохом, сбив с ног еще одного приблизившегося джоунина. За пару мгновений, несколько джоунинов и элитных джоунинов были без особых проблем оттеснены Ягурой. Не получится. Лорд Мизукаге слишком силен. Даже если он находится под влиянием гендзюцу, это практически не повлияло на силу, мы не способны захватить его. Ао поднялся на ноги и напряженно сказал. Мей заметно побледнела, из уголков рта текла кровь. Шинобикери, стоявшие на стороне Мей и Ао, сильно помрачнели, Ягура слишком силен, они не способны справиться с этим. Но, когда Мей и остальные стояли напротив Ягуры, не зная, что делать, и ситуация зашла в тупик. Прямо над Ягурой появился черный пространственный вихрь. Затем из него появилась фигура Учихи Обито, кровь из Мангекью Шерингана стекала по сломанной маске. Фух, он упал на землю и сразу же побежал прочь. Сразу после этого по воздуху прокатилась золотистая рябь, и из образовавшегося пространственного прохода неторопливо вышла фигура Яруаши. В глазах Ягуры промелькнул холод. Он быстро сконденсировал в посохе огромное количество чакры и нанес удар в направлении Яруаши. Левая рука промелькнула в воздухе, оставив остаточное изображение, изжала шею Егоры, а затем подняла его словно цыпленка и резко отбросила в сторону. Фух, тело Егоры отлетело далеко в сторону, словно пушечное ядро. После разрушения нескольких десятков зданий, его тело вылетело на окраину Киригакури и столкнулось с большой каменной стеной. Массивная каменная стена покрылась множеством трещин, и на ней виднелась глубокая выбоина в форме человека. С самого начала Яруаши даже не посмотрел на Егору. Все это время его взгляд был прикован к Абито. Яруаши спокойно шагнул вперед. В следующее мгновение его фигура размылась и исчезла без следа. Все окружающие шинобикери пораженно молчали. Ао, Мей. Фигура Яруаши в мгновение ока настигла убегающего Абито и спокойно взмахнула рукой. Рука прошла через его грудь в районе сердца без какого-либо сопротивления. Но, пух, в стороны разлетелись брызги крови, из груди Абито хлынул поток крови, в районе сердца появилось большое сквозное отверстие. КХМ. Абито выплюнул глоток крови и резко замер на месте, голова медленно наклонилась вперед, а затем тело рухнуло на землю. Осознав, что невозможно предотвратить попадание Яруаши в пространство Камуи, Абито без колебания использовал способность Камуи для возвращения в мир Шиноби, в надежде на побег. Но попадание Яруаши в пространство Камуи обрекло его на поражение. Способность неосязаемости Камуи автоматически переносит часть тела Абито в пространство Камуи в момент нападения противника. Эта способность действительно близка к тому, чтобы именоваться абсолютной и неразрушимой защитой, но это верно только в том случае, если пространство Камуи находится в полной безопасности и в него никто не может вторгнуться, а как только это произойдет, вторженцу будет достаточно просто оставить там теневого клона, для полной блокировки способности неосязаемости Камуи, ведь часть тела Абито, перемещаемую в пространство Камуи, можно будет атаковать без какого-либо сопротивления. КХМ. Абито сильно закашлялся и выплюнул несколько глотков крови. В то же время большое количество тонких ветвей обернуло его тело и потащило под землю. Яруаши просто поднял левую руку и раскрыл ладонь. Фух, под воздействием невидимой силы, тело Абито оторвалось от земли и полетело к Яруаши. Ладонь левой руки сжала шею и подняла тело вверх. Глава 239. Позаботься о Брин. Это конец. Яруаши поднял тело Абито перед собой и спокойно сказал. В момент, когда он пробудил Тенсиган, Камуи перестала быть абсолютной способностью сохранения жизни, техника обратного призыва тоже утратила свою эффективность. Потому что при помощи Тенсигана он способен с легкостью рассмотреть пространственные следы и открыть пространственный проход, чтобы продолжить преследование. Способность Камуи Абито и правда чрезвычайно проблемна, особенно учитывая то, что в отличие от оригинальной истории, Абито не отдал один глаз Какаши. Чрезвычайно трудно справиться с Камуи, обладающим всей своей мощью. Но теперь, все закончилось. КХМ ты. По уголкам рта Абито струилась кровь, а чакра внутри тела яростно колебалась, в попытке освободиться от захвата Яруаши, но в этот момент в тело Абито хлынула чакра шести путей, полностью сокрушив и рассеяв его чакру. Сила неполного тела мудреца, конечно же, была не способна оказать сопротивление полноценной силе шести путей, стоящей над телом мудреца, они были на совершенно ином уровне, регенеративная способность тоже была подавлена. Яруаши некоторое время смотрел на Абито. При помощи Тенсигана он мог ясно видеть состояние нынешнего Абито, печать на сердце была разрушена его предыдущим ударом, но от Мангекью Шарингана все еще исходили колебания инородной темной чакры. Фух, из глаз Яруаши хлынула сила Тенсигана. Чистый мир, это не иллюзорный мир, а мир где-то между иллюзией и реальностью, последнее место, где задерживается сознание умершего человека. Здесь появилась фигура Абито. Его сознание сразу же погрузилось в хаос. Через некоторое время он начал приходить в себя и привел мысли в порядок, постепенно начав понимать, что именно происходит. В его голове всплыли забытые воспоминания из прошлого. Воспоминания о том, как Рин стала Джинчурики Санби и была спасена Яруаши, а также о том, как Учиха Мадара манипулировал Киригакури. Из-за того, что часть духа Мадары, оставленная в его душе, к этому моменту была полностью уничтожена, Абито восстановил свое здравомыслие. Я наделал? Учиха Мадара. Вернув свое нормальное мышление, Абито сразу же осознал факт того, что им все это время манипулировал Учиха Мадара, и все, что происходило в прошлом, было от начала и до конца заговором Мадары. Мысли и цели Абито практически полностью контролировались им, Даже идея создания идеального мира и готовность убить, а потом воскресить Рин, появились именно из-за манипуляций Мадры. Обито осознал ошибочность всех своих действий, сделанных за последние годы. «Похоже, ты наконец-то пришел в себя». Яруаши тихо появился перед Обито и спокойно посмотрел на него. При взгляде на Яруаши, в глазах Обито промелькнули всевозможные эмоции. Через несколько секунд он опустил голову и с болью в голосе сказал: «Прости меня, я». Яруаши покачал головой: «Это не имеет к тебе никакого отношения. В таком возрасте никто не смог бы избежать попадания под контроль кого-то вроде Учихи Мадары, не говоря уже о том, что в то время ты был обычным чуунином». Обито крепко сжал кулаки, в его глазах появилось глубокое чувство вины. Через некоторое время он медленно ослабил кулаки и поднял голову, посмотрев на Яруаши. «Нагата скрывается в большом горном хребте, прилегающем к стране земли. Мы построили там подземную базу, точное местоположение». Обито поднял руку и при помощи чакры нарисовал карту, а затем указал точное местоположение тайной базы. Яруаши внимательно посмотрел на карту, его интересовало именно это. Запомнив карту, Яруаши обратился к Обито: «Итак, что ты хочешь делать дальше? Вернуться в мир Шиноби или умереть?» Обито посмотрел на Яруаши, после нескольких секунд молчания он опустил взгляд и с горечью сказал: «Я не могу просто так взять и вернуться, после всего, что наделал, и да, спасибо за то, что спас Рин тогда. Не нужно благодарить. В то время я не смог спасти тебя от Учихи Мадары». Яруаши покачал головой. При взгляде на белое пространство под ногами, в голове Обито промелькнул образ Рин и разные сцены из прошлого. Через некоторое время он посмотрел на Яруаши и глубоко вздохнул. «Я не вернусь, но забери мои глаза, пусть они станут силой, защищающей Рин и Коноху». Сказав это, Обито пристально посмотрел на Яруаши. «Если Учиха Мадара каким-то образом сможет продолжить исполнение плана, то Рин, как Джин Чурики Санби, несомненно станет его целью. Рин всегда любила тебя, поэтому я надеюсь, что ты защитишь ее и не позволишь страдать вновь». В этот момент в голове Яруаши промелькнула мысль: «Но мне нравится не только Рин». Но глядя на Обито, он подумал, что эти слова были бы слишком жестоки, и кивнул: «Конечно же я буду защищать Рин, тогда оставляю это на тебя». Обито кивнул с немного горьким и отстраненным взглядом, а затем обратился в бесчисленные пятна белого света и исчез из чистого мира. Яруаши покачал головой, наблюдая за исчезающей фигурой Обито. Затем, с вспышкой небесно-голубого сияния Тенсигана, Яруаши пристально посмотрел в определенном направлении и исчез вслед за Обито. Вдалеке в этом направлении в воздухе парило две фигуры, смотрящих на исчезающего Яруаши. Эти фигуры имели общие черты, а вокруг парили шары поиска истины. Это были Хамура Ацуцуки и Мудрец Шести Путей. Хамура и Хагорома тоже смотрели в направлении Яруаши, хотя обе стороны не могли увидеть, но были способны воспринимать присутствие друг друга в чистом мире. «Он осознает наше присутствие», — Хамура медленно сказал. «Яруаши, ступивший на уровень Шести Путей, по сути, уже находится на одном с ними уровне и способен направить свое сознание в чистый мир, существующий между иллюзией и реальностью, между жизнью и смертью. Если бы не ты, скорее всего, ему понадобилось бы еще много времени, чтобы достигнуть этого уровня». Хагорома повернул голову, посмотрев на младшего брата. Хамура помолчал несколько секунд и медленно закрыл глаза. Мудрец Шести Путей покачал головой и мягко ударил нижней частью посоха по белому пространству внизу. С мягкой рябью его взгляду предстала картина происходящего в Киригакуре. Где-то на улицах Киригакуре Яруаши забрал Мангекю Шаринган и задумчиво посмотрел на тело Обито. Через некоторое время он взмахнул рукой, начав уничтожать тело при помощи шаров поиска истины. «Надеюсь, тебя больше никто не побеспокоит». Когда шары поиска истины полностью уничтожили тело Обито, Яруаши глубоко вздохнул и запечатал Мангекю Шаринган в свиток. Глава 240. Глава 240. Воссоздание Луны. Запечатав Мангекю Шаринган Обито, Яруаши огляделся по сторонам. Неподалеку в нескольких десятках метров стояли сотни шинобикири и настороженно смотрели на Яруаши. Некоторые из них держали перед собой кунаи и другое оружие, а некоторые были готовы в любой момент начать складывать печати, но никто не предпринимал никаких реальных действий. Если присмотреться, то можно заметить, как на лбах многих шиноби выступает холодный пот, скатывается по щекам и капает с подбородка на землю. Особенно когда Яруаши посмотрел на них, шиноби Киригакури, попавшие под взгляд Яруаши, инстинктивно напряглись и почувствовали, как по спине прокатывается холодок, конечности начали еле заметно подрагивать. Вскоре взгляд Яруаши упал на Мей, стоящую неподалеку. После небольшой паузы он отвел взгляд, в то же время в зрачках вспыхнуло небесно-голубое сияние. В сравнении с делами в Киригакуре, Риннига Нагата гораздо более важен. Яруаши активировал пространственную способность Тенсигана, собираясь открыть пространственный проход напрямую к тайной базе Акацуки, в соответствии с ранее предоставленной Обито картой. Через несколько секунд в воздухе перед Яруаши прокатилась золотистая рябь, он шагнул вперед и исчез в ней. После его ухода, пространственный проход не продержался долго и вскоре полностью рассеялся. Видя это, многочисленные шиноби Киригакури, стоявшие вокруг, наконец-то смогли расслабиться и облегченно вздохнули. В этот момент кто-то посмотрел в направлении окраины Киригакури, на массивную каменную стену, частично разлетевшуюся на куски и покрывшуюся множеством трещин, пытаясь понять, жив ли вообще четвертый Мизукаге, а затем поднял голову к небу, посмотрев на аккуратно разрезанные, словно мягкое тофу, облака высоко в небе, и нервно сглотнул. В голове появился образ пятого Хокаге, с преувеличенной легкостью отбрасывающего четвертого Мизукаге и каждым взмахом меча рассекающего облака, парящие на огромной высоте в небе. Что это за сила? Шиноби выронил оружие и неверующе прошептал, тело заметно подрагивало. Мей начала постепенно приходить в себя, после ухода Яруаши. Она посмотрела на место, где он только что исчез, и прикусила губу. Теперь она поняла. Она поняла, почему Яруаши не воспринимает всерьез другие великие деревни. Не говоря уже об том, как Яруаши случайно рассек облака в небе, словно это вообще ничего для него не стоило, просто сцена того, как он отбросил четвертого Мизукаге Ягуру, явно говорит об том, что его личная сила достигла невообразимой степени. Яруаши просто не желает грубо стирать с лица земли другие великие деревни, потому что это приведет к хаосу в великих странах, гражданское население будет сильно затронуто, а экономика рухнет. Мир шиноби рано или поздно станет единым. Мей прошептала в своем сердце. Теперь она начала думать, что нет никакого смысла сопротивляться объединению. Это приведет лишь к росту количества жертв и потерь. Судя по силе, только что продемонстрированной пятым Хокаге, любые попытки сопротивления будут жестко сокрушены. Раз это так, то нужно просто спокойно сидеть на месте. Нет, она должна двигаться вперед. Она должна как можно скорее стать пятым Мизукаге, чтобы постараться снизить хаос и потери в Киригакуре и стране воды, когда начнутся изменения в мире. Мей глубоко вздохнула и решительно кивнула. В будущем она станет частью объединенного мира шиноби, и среди женщин, преследующих Яруаши, кроме нее, определенно не будет Каге одной из великих деревень, страна земли, Ивагакуре, кабинет Цучикаге. Третий Цучикаге Аанаки наклонился вперед и начал постукивать по своей спине, чувствуя сильную боль в пояснице, в то же время он раздраженно ворчал. «Хаэм, я уже слишком стар для всего этого», он тяжело вздохнул, глядя на стол, заваленный множеством документов, касающихся экономических проблем Ивагакуре. Ива смогла извлечь немало выгод из страны дождя и была готова плавно перейти к восстановлению после войны, но в результате, из-за угрозы властного поведения пятого Хокаге, они не только не смогли получить выгоду, но даже были вынуждены отдать часть средств деревне. И теперь экономика Ивагакури находилась в довольно тяжелом состоянии. Это заставило Аанаки раздраженно скрежетать зубами, но вспомнив сцену того, как Яруаши с преувеличенной легкостью рассек огромный горный пик, он не мог не почувствовать слабость и беспомощность. Нужно как можно скорее найти достойного преемника и выйти на пенсию, чтобы больше никогда в этой жизни не иметь дела с настолько неприятными и хлопотными вещами. Было бы просто прекрасно больше никогда не встречаться с пятым Хокаге. Ах, Аанаки вздохнул и откинулся на спинку кресла. Но в этот момент в воздухе посреди его офиса вспыхнула рябь, словно на поверхности воды, а затем из нее вышла человеческая фигура. Ах кто? Аанаки сперва был шокирован, а потом резко взлетел и поднял руки перед собой, готовясь использовать джинтон в любой момент. Но когда он разглядел внешность человека, вышедшего из ряби, белое сияние джинтона резко потухло. Ах, Яруаши был удивлен, увидев перед собой третьего Цучикаге, а затем огляделся по сторонам и понял, что кажется случайно открыл пространственный проход прямиком в Ивагакуре. Похоже, пространственная способность Тенсигана склонна к большим погрешностям и отклонениям, если у пользователя нет конкретного понимания положения точки назначения в пространстве. Ах, третий Цучикаге, ну зачем так переживать, я просто испытываю дзюцу. Яруаши мягко улыбнулся и вернулся в пространственный проход. Затем пространственный проход вздрогнул и исчез без следа. Анаки, третий Цучикаге вдруг почувствовал, что боль в спине усилилась в несколько раз. Где-то в стране земли, фигура Яруаши появилась из открывшегося пространственного прохода. На этот раз он вновь не появился прямо у тайной базы Акацуки, но поднявшись в воздух и оценив окружающую местность, Яруаши понял, что должен быть недалеко. Вместо того, чтобы снова открывать пространственный проход, он быстро полетел в направлении места расположения тайной базы, указанного Обито. Примерно через полчаса Яруаши покинул тайную базу Акацуки. Как и сказал Обито, здесь действительно находилась тайная база, но в ней не было Нагата, Черного Зицу или Гидамаза. Оценив внутреннюю обстановку, Яруаши пришел к выводу, что база была покинута задолго до его прибытия. С информацией Обито не должно быть никаких проблем. Это значит, что решение покинуть базу, скорее всего, было по каким-то причинам принято Черным Зицу и Нагата, без уведомления Обито. Яруаши еще некоторое время смотрел на пустующую базу Акацуки, а потом поднял взгляд к потемневшему небу. Россыпь звезд украшала ночное небо, но привычная луна отсутствовала. Он покачал головой и с глубоким вздохом сложил руки перед собой, в глазах ярко вспыхнуло небесно-голубое сияние, а тело извергло мощный импульс чакры. Фух, между его ладонями быстро собралось огромное количество гравитационной силы и в конечном итоге приняло форму небольшого черного шара. Яруаши поднял руки вверх и развел их в стороны, отправляя эту сферу концентрированной гравитационной силы в небо в космос. Чебакутинси, или если говорить точнее, то шесть путей, Чебакутинси. Бух, бух, бух. Окружающая земля начала содрогаться и разрушаться. Огромный горный хребет был вырван из земли и начал подниматься в небо под действием ужасающей силы притяжения. В конечном итоге он развалился на куски и сформировал новую луну, которая встала на место старой. Яруаши медленно опустил руки и удовлетворенно кивнул. Через мгновение его фигура исчезла без следа. Глава 241. Глава 241. Возвращение. Коноха. В офисе Хокаге. За столом сидел теневой клон, он читал и подписывал разнообразные документы. В угол стола, заваленного множеством документов, был воткнут кунай с печатью Хирайшина. Фух, рядом с ним появилась фигура Яруаши. С взмахом его руки, теневой клон, сидящий за столом, обратился в клубы белого дыма и исчез без следа. Наконец-то вернулись, выпуская уже, меня ждет две новых серии. Возмущенный голос Курамы прозвучал в голове Яруаши. Яруаши закатил глаза. Ты разбудишь всю деревню, если начнешь смотреть сериал в такое время, чертов лис. Он быстро навел порядок на столе и покинул офис. Увидев вышедшего Яруаши, охранники сразу же поклонились ему. Лорд Хокаге, вы вернулись. Между теневым клоном и реальным телом Яруаши существует определенная разница. Теневой клон, как правило, всегда носит официальную одежду, включающую в себя плащ Хокаге, а настоящий Яруаши одевается свободно. Это делает более легким распознавание теневого клона. Обычно шиноби стараются сделать клонов наиболее похожими на себя, чтобы не быть раскрытыми противником, но Яруаши все равно, потому что ему не нужно использовать клона для уклонения от атак или шпионажа, он лишь подписывает при его помощи некоторые не очень важные документы. Вдобавок клон может в любой момент развеяться и передать необходимую информацию, если Яруаши находится не в Конохе. Да, Яруаши кивнул и поднялся на пятый этаж. Поскольку Рин и Куринай теперь являются его прямыми помощниками и охранниками, ответственными за передачу команд, они должны постоянно находиться в здании Хокаге, поэтому теперь они живут в отдельных комнатах на пятом этаже. Взгляд Яруаши пронесся по пятому этажу. Ах, он на некоторое время замер, дезактивировал Тинсиган и как ни в чем не бывало направился в свою комнату. Как и ожидалось. В первое время после пробуждения Тинсигана, неизбежно, будут проблемы с контролем. Только что он увидел то, что не должен был. К слову, Какаши заслуживает похвалы, удивительно, но сейчас он не был занят чтением своих грязных книжонок. Войдя в свою комнату, Яруаши подошел к окну и погрузился в задумчивость. Через несколько секунд он прижал ладонь к стене и влил силу шести путей в барьеры, окружающие пятый этаж здания Хокаге. Предыдущие барьеры были способны заблокировать большинство обычных способностей восприятия, но с добавлением силы шести путей, без додзюцу уровня Риннигана и Тенсигана будет абсолютно невозможно разглядеть происходящее внутри. Сделав это, Яруаши лег на кровать. В этом путешествии он получил Тенсиган и открыл режим шести путей, полноценно ступив на уровень шести путей. После этого он сможет спать намного спокойнее. Теперь его сила в нормальном состоянии достигла первого этапа уровня шести путей. Но из-за чрезвычайно мощных способностей иллюзорных часов, даже в случае столкновения с противником, обладающим силой на втором этапе уровня шести путей, Яруаши все еще будет иметь уверенность в победе. Теперь ему могут угрожать только противники третьего этапа и выше, а именно Мамашики и Кагуя. Но сейчас Кагуя не может обрести полную силу и не является для него проблемой. Что касается способности остановки времени Мамашики, ранее это могло стать большой проблемой, но теперь Яруаши обладает додзюцу аналогичного уровня и сможет противостоять ей. Способность остановки времени действительно очень сильна, чрезвычайно сильна, но способность Мамашики не смогла заблокировать сознание Саске, обладающего Риннеганом, а лишь сковала его тело. На самом деле, эта способность остановки времени, при столкновении с Риннеганом Саске, была понижена до способности заморозки пространства. Остановка времени чрезвычайно ужасна, ведь даже сознание цели будет затронуто. Что бы вы ни сделали во время действия способности, цель никак не сможет отреагировать и ничего не вспомнит позже. В лучшем случае, после отключения способности, цель просто ощутит что-то странное и необычное. В сравнении с этим, способность заморозки пространства намного слабее. Эта способность тоже полностью заморозит тело цели, но сознание не будет затронуто. Можно сказать, что заморозка пространства может быть разрушена, но если вы ничего не предпримете заранее, то после активации способности остановки времени, у вас не будет никакой возможности справиться с ней. Тенсиган — это додзюцу того же уровня, что и Риннеган, а это значит, что как и в случае Саске, способность остановки времени Мамашики перед ним будет ослаблена до простой заморозки пространства. До тех пор, пока сознание Яруаши не будет заморожено, он обязательно сможет противодействовать этой силе при помощи своих способностей типа времени. Поэтому Мамашики не слишком опасен. Конечно же, ему нужно продолжать двигаться вперед и повышать силу, чтобы полностью нейтрализовать угрозу. Яруаши не намерен собирать Бжуби, потому что после этого, скорее всего, Кагуя сразу же воскреснет на месте, поэтому теперь он может быть полностью уверен только в двух способах повышения силы. Первый заключается в поиске Нагата и захвате Риннегана. После поглощения силы Риннегана, его Тенсиган должен перейти на более высокий уровень. Возможно, это будет Ринни Шеринган Кагуи с девятью Томоэ, а возможно, это будет совершенно новое додзюцу. А второй в практике восьми врат, до уровня открытия врат смерти, чтобы использовать режим шести путей вместе с построением высвобождения восьми врат. Яруаши погрузился в задумчивость. Поглощение силы Риннегана приведет к повышению силы Тенсигана и росту духовной силы, а открытие построения высвобождения восьми врат к росту физической силы и чакры. Возможно, полагаясь на эти два способа повышения силы, он сможет достичь пикового уровня Кагуи, без необходимости становиться Джинчурики Джуби и использовать бесконечное Цукуими для поглощения чакры всех шиноби в мире, возможно даже более высокого уровня. «Мой будущий путь ясен», — Яруаши задумчиво прошептал. Немного подумав об этом, он решил сконцентрироваться на вещах, с которыми нужно иметь дело прямо сейчас. Во-первых, глаза Обито, Мангекью Шаринган Камуи. Сила Мангекью Шарингана Камуи не вызывает сомнений, даже без тела мудреца и без силы вечности. Лишь на уровне обычного Мангекью, Камуи тоже способна проявить ужасающую силу. После освоения этих глаз, даже если чакра Шиноби далека от уровня Супер Каге, он все равно сможет сражаться с противниками этого уровня. Немного подумав, Яруаши решил отдать их Какаши. Как его младший брат, Какаши не должен быть слишком слабым. С этими глазами, Какаши будет способен сыграть определенную роль даже в случае столкновения с пиковой Кагуей. К сожалению, объем чакры Какаши пока что слишком мал. После достижения уровня Каге, нужно будет обязательно обучить его синдзюцу и направить на путь развития тела мудреца, тогда он сможет получить силу вечного Мангекью, близкую к Обито. Хм, интересно, в таком случае, унаследует ли будущий сын Какаши тело мудреца или Шаринган? Яруаши был заинтригован этим вопросом. Решено. Позже нужно найти девушку для Какаши. Все должно быть тщательно продумано. Ошибка недопустима. Глава 242. Глава 242. Возможно, я поддельный брат. На следующий день Яруаши покинул свою комнату и вошел в гостиную. В этот момент Куринай как раз готовила завтрак. Почувствовав присутствие Яруаши, она резко повернула голову и удивленно воскликнула. «Яруаши, ты вернулся!» На публике обычно Рин и Куринай обращаются к нему как к пятому Хокаге, но дома они называют его просто Яруаши. Яруаши чувствовал себя очень странно, когда в прошлом они называли его лордом Хокаге дома. «Да, приготовь дополнительную порцию!» Яруаши кивнул. Отойдя от удивления, Куринай улыбнулась и вернулась к готовке. «Старший брат, когда ты успел вернуться?» Какаши открыл дверь и, зевая, вышел из своей комнаты, но увидев Яруаши, сидящего на диване, он сразу же остановился и уныло спросил. Яруаши был немногословен. «Вчера ночью», — Какаши посмотрел на него. «Вопрос Киригакури уже решен?» «Еще нет», — Яруаши покачал головой. «Разберусь после завтрака». Вопрос Обито был решен довольно поздно, так что он не успел разобраться с Киригакури. Вопрос мирных переговоров и мечей тумана до сих пор не решен. Думая об семи мечах тумана, Яруаши достал клинок Кусанаги и бросил его Какаши. Пух! Какаши поймал клинок и озадаченно посмотрел на старшего брата. Яруаши разлегся на диване, посмотрел на Какаши и лениво сказал: «Теперь этот клинок твой, я больше не могу его использовать». Клинок, сформированный из шаров поиска истины, находится на ином уровне в сравнении с клинком Кусанаги. Яруаши не видит никакого смысла в том, чтобы сначала вливать в клинок Кусанаги Синчикру, а потом обертывать его слоем шаров поиска истины. Какаши ошеломленно посмотрел на клинок Кусанаги в руках, а затем перевел взгляд на Яруаши и немного неверующе спросил: «Старший брат, твоя сила вновь сильно возросла?» Недавно Яруаши упоминал, что если его сила перейдет на следующий уровень, он не сможет использовать клинок Кусанаги. Яруаши лишь таинственно улыбнулся, ничего не ответив. Какаши. Ему всегда казалось, что сила Яруаши растет слишком быстро. Хотя он тоже усердно тренируется каждый день, но их разрыв лишь увеличивается с каждым днем. Кажется, что нет вообще никакой возможности хоть немного сократить его. Это заставило Какаши подозревать, что он не настоящий младший брат. Очевидно, Яруаши всего на год старше его. Но сейчас у Какаши не было вообще никакой уверенности в победе даже над Яруаши двухлетней давности, не говоря уже об его нынешней силе. Кстати, Какаши Обито мертв. Яруаши немного задумался и решил рассказать об Обито. Эти слова заставили Какаши, разглядывающего клинок Кусанаги, резко замереть и посмотреть на Яруаши. В то же время Рин, только что вышедшая из своей комнаты, тоже резко остановилась и посмотрела на Яруаши. Яруаши посмотрел на Рин, а затем неторопливо описал весь процесс. В общем, примерно так все и было. Обито передал мне свой Мангекю Шаринган. Яруаши достал свиток, в котором был запечатан Мангекю Шаринган Обито, положил его на стол и посмотрел на Какаши. «Я не нуждаюсь в этих глазах, но Обито надеялся, что ты сможешь использовать эту силу для защиты Конохи и Рин». Какаши и Рин молчали. Куринай осторожно подала завтрак к столу, стараясь не беспокоить Какаши и Рин. Ей тоже был ясен вопрос Учихи Обито. Какаши подошел к столу, взял свиток и глубоко вздохнул. В глазах промелькнули сложные эмоции. Обито, этот парень решил скинуть всю ответственность на других. Это в его стиле. Мангекю Шаринган Обито был для него не только силой, но и ответственностью. У него не было возможности уклониться от этого. «Я не рекомендовал бы тебе использовать его прямо сейчас». Яруаши серьезно посмотрел на Какаши. «Из-за отсутствия родословной клана Учиха, ты не сможешь деактивировать Шаринган после пересадки. Это будет нести довольно большую нагрузку. Я советую тебе для начала пересадить один глаз и как можно скорее увеличить объем чакры. А как только ты разовьешь самое базовое тело мудреца, можно будет пересадить и второй глаз». Какаши погрузился в задумчивость, услышав слова старшего брата. Эти слова Яруаши означают, что теперь он даже не способен нести силу, оставленную Обито. А затем он подумал о Брин, которая теперь является идеальным джинчурики Санби. Эти мысли заставили Какаши сомневаться в жизни. «Я правда гений?» В итоге Какаши принял решение временно отложить пересадку Мангекю Шарингана и сконцентрироваться на повышении объема чакры, а позже заняться практикой особого синдзюцу, созданного Яруаши для развития тела мудреца. Он пересадит глаза Обито после развития тела мудреца до степени, позволяющей нести силу Мангекю Шарингана. К тому моменту он не будет выглядеть так неловко перед Яруаши и Рин. На ближайший год Какаши войдет в режим безумной практики. После завтрака, Яруаши отправился в свой кабинет и проверил результаты работы Конан, а затем создал теневого клона и сосредоточился на пространственной печати, оставленной на теле Мей. Через мгновение он активировал Хирайшин и исчез. Киригакури, четвертый Мизукаге Ягура Каратачи, не умер. Но несмотря на то, что Ягуре удалось выжить, он был очень тяжело ранен. Из-за множественных переломов и повреждений внутренних органов, он не сможет нормально двигаться и исполнять обязанности в ближайшее время. К счастью, он был успешно избавлен от воздействия гендзюцу. После пробуждения от иллюзии и осознания всего произошедшего, Ягура, как Мизукаге, быстро принял решение временно передать все дела Терумимей. Терумимей является элитным джоунином, получившим признание многих шиноби Киригакури, а после получения приказа Ягуры, шиноби Анбу тоже стали временно подчиняться ей. Мей быстро устранила хаос, возникший в Киригакури. Однако, она занималась этим всю ночь. Справившись с большинством дел, уставшая Мей вернулась домой и легла спать, не снимая одежду. В чистой и аккуратной девичьей спальне, Мей открыла глаза. Она постепенно пришла в себя, поднялась и потерла виски. Он так и не объявился. Вчера она не спала практически всю ночь не только из-за необходимости контролировать порядок в Киригакури, но и потому что ждала возвращения Яруаши, ведь ранее он сказал, что собирается по пути иметь дело с вопросом Киригакури, но в результате он так и не объявился. Мей встала и начала снимать свою сильно потрепанную одежду, собираясь принять ванную. Через некоторое время, переодевшаяся Мей вышла из ванной комнаты. Вдруг ее лицо заметно покраснело, она медленно повернула голову и немного неестественно обратилась к Яруаши, сидящему на диване в гостиной. «Ах, приношу извинения за ожидание. Пойдемте, лорд Хокаге». Глава 243. Свиток печатей. Киригакури. В конференц-зале на третьем этаже здания Мизукаге, Яруаши сидел за одним из концов большого овального стола. Он держал ручку и что-то записывал на бумаге. На другом конце стола сидел старейшина Киригакури, позади него стояло большое количество шиноби, а рядом сидели элитные джоунины, среди которых была и Мей. «Прочти это». Сделав еще несколько записей, Яруаши неторопливо отложил ручку и передал листок бумаги. Через некоторое время старейшина Киригакури напряженно посмотрел на Яруаши, на лбу выступил холодный пот. Он стиснул зубы и сказал: «Разве ваши требования не слишком чрезмерны, пятый Хокаге? Вы же понимаете, что наша деревня понесла огромные потери во время войны». Яруаши облокотился об стол, переплел пальцы и равнодушно сказал: «Вы сами начали эту войну. Вступая в войну, нужно быть готовым заплатить соответствующую цену». Голос Яруаши не был резким или тяжелым. Даже наоборот, он казался чрезвычайно спокойным. Но эти слова оказывали огромное давление на шинобикери, присутствующих в конференц-зале, на их лбах выступил холодный пот, а сердца были сильно напряжены. «Примите это». Мей встала и посмотрела на старейшину Киригакури. «Сейчас у нас нет возможности выбирать, вы можете только дать ему то, что он хочет». Старейшина погрузился в задумчивость. Мей посмотрела на Яруаши, в ее глазах вспыхнул странный свет, она положила руки на стол и спокойно сказала: «Принесите свиток призыва мечей тумана». Шинобикери посмотрели друг на друга, а затем перевели взгляды на старейшину. Все они были нерешительны и колебались. «Сделайте это». Старейшина Кири глубоко вздохнула и наконец сдался. Хотя у него в голове витали совершенно иные мысли, но как старейшина Киригакури, он не мог принимать такое решение за всю деревню. Великая деревня, которую со времен завершения эпохи воюющих государств старательно поддерживали несколько поколений Мизукаге, не может быть уничтожена из-за его решения. Через некоторое время Шинобикери вошел в конференц-зал с большим свитком. В этом свитке записаны техники призыва, при помощи которых можно призвать каждый из семи мечей тумана, а также мечи могут храниться в нем в запечатанном виде. Яруаши взял и сразу же начал изучать свиток. Подтвердив отсутствие каких-либо проблем, он кивнул и встал из-за стола вместе со свитком. Итак, на этом война подошла к концу. Взгляд Яруаши пронесся по конференц-залу и задержался на Мей. «Ты хороша, буду ожидать твоего становления пятым Мизукаге». Фух, фигура Яруаши мгновенно исчезла без следа. Мей спокойно смотрела на место, где только что исчез Яруаши, но внутренне она была сильно взволнована этими словами и невольно подумала о том, что раз сейчас он дал оценку «хорошо», то тогда какой была предыдущая оценка? Старейшина, Мина сильно подавила эмоции и серьезно посмотрела на старейшину Киригакури. Старейшина встал из-за стола и сказал, покидая конференц-зал на костылях, «Твоя оценка ситуации и выбор были абсолютно верны, просто старик вроде меня был не готов смириться с этим. А кто может смириться с подобным, старейшина?» Мия тяжело вздохнула. «Если бы кто-то вроде Яруаши родился в Киригакуре, то они также властно вели бы переговоры и выдвигали непомерные требования другим великим деревням, а другая сторона была бы вынуждена стиснуть зубы и принять их. Коноха». Яруаши вернулся в кабинет и взмахнул рукой. После исчезновения теневого клона он сел за стол и развернул свиток призыва семи мечей тумана. После короткого исследования, он приложил ладонь к свитку и влил в него немного чакры, начав вносить небольшие изменения. Если говорить точнее, то он разорвал все ранее заключенные контракты призыва. С этого момента, любой из семи мечей тумана можно вызвать только при помощи этого свитка. Пуф! Яруаши сложил серию печатей одной рукой и со вспышкой белого дыма, на столе появился Нуибари, ранее призванный Шинобикери. На самом деле, Рин было бы проще всего использовать Самихаду, потому что этот меч происходит от Санби. Но Самихада специализируется на поглощении и наделении своего пользователя чакрой, а Рин, как Джин Чурики, и без того обладает огромным запасом чакры, так что это сочетание не имеет большого смысла. Стража. Яруаши взял Нуибари и спокойно сказал, «Фух». В кабинете Хокаге сразу же появились два шиноби, в отличие от привычных анбу, они были без масок, но носили накидки черного цвета с цифрой по центру спины. К этому моменту уже была сформирована основа теневых стражей 13, но они пока что не приступили к официальной работе, а лишь существовали как сила, просто следующая его командам. «Позовите Рин». «Нет, не нужно, просто передайте ей это». Яруаши задумался и бросил Нуибари одному из шиноби. Шиноби кивнул и сразу же покинул кабинет. После этого Яруаши обратился ко второму шиноби. «А ты передай Шикаку, что я только что заключил мирный договор с Киригакури, что касается конкретных деталей». Шиноби теневой стражи глубоко вздохнул, выслушивая объяснение Яруаши, а затем тоже кивнул и покинул кабинет. Отдав необходимые приказы, Яруаши свернул большой свиток и вместе с ним покинул свой кабинет. Вскоре он подошел к самой глубокой комнате третьего этажа и приложил ладонь к двери. Сразу же вспыхнуло множество сложных узоров фуиндзюцу, а затем дверь мягко открылась. В этой надежно охраняемой комнате хранится свиток печати Конохи и другие важные предметы. Войдя в комнату, Яруаши бросил свиток призыва семи мечей тумана в угол, а затем его взгляд пронесся по различным предметам, находящимся здесь, и в конце концов остановился на очень знакомом большом свитке. Это был свиток печатей. В нем записаны различные запретные и секретные техники Конохи. С момента становления Хокаге, Яруаши был постоянно чем-то занят. Изначально он собирался выделить время для изучения свитка печатей, но после размещения в этой комнате забыл об нем, а придя сюда, чтобы положить свиток призыва семи мечей тумана, Яруаши внезапно вновь вспомнил об этом. В итоге он покинул комнату со свитком печатей, вернулся в кабинет Хокаге и начал изучать его за столом. После прорыва к уровню шести путей, изучение и практика дзюцу протекают совершенно иначе. Шар поиска истины формируется путем идеального объединения чакры атрибутов Райтона, Суитона, Датона, Фуутона и Катона, а также Интона и Йотона. По факту, обретение шаров поиска истины эквивалентно обретению всех улучшенных геномов. Вдобавок, теперь Яруаши способен без особых проблем изучать и использовать любые дзюцу, основанные на семи базовых атрибутах, включая техники теневого подражания, переноса сознания тела, частичного увеличения размера и так далее. Но за исключением частичного увеличения размера, способного сыграть хоть какую-то роль, все остальные техники в основном бесполезны. Различные фуиндзюцу, включая шики фуджин, тоже могли быть быстро освоены и использованы без особых проблем, после изучения в свитке печатей. Лишь предрасположенность к пространственным дзюцу не претерпела никаких изменений, потому что это восьмой тип дзюцу, никак не зависящий от семи базовых атрибутов, как и девятый тип дзюцу, дзюцу времени. Дзюцу пространственного типа включают в себя довольно низкоуровневые средства, вроде техники призыва, которые овладел относительно большой круг шиноби, но среди дзюцу типа времени нет аналогичных низкоуровневых техник. Пророческая способность великой жабы-мудреца Гамамору, способность предсказания будущего верховной жрицы страны демонов, перемотка времени у Рашики Ацуцуки, остановка времени Мамашики Ацуцуки, включая самого Яруаши. Известные способности типа времени можно сосчитать на пальцах одной руки. Глава 244. Глава 244. Инструмент Конан. Техника трансформации души, неплохое ниндзюцу типа души. Стоит взглянуть. Макутан. Яруаши продолжил изучать разнообразные ниндзюцу из свитка печатей. Ранее он практически никогда не применял фуиндзюцу, но теперь мог понять их с первого взгляда. После перехода на уровень шести путей было слишком просто изучать и применять подобные техники, включая Макутан. До восхождения на уровень шести путей, освоение Макутана потребовало бы от Яруаши определенных усилий и времени. Пришлось бы не только идеально объединить чакру атрибута Суитана и Датона, но еще и совместить это с Синдзюцу, чтобы иметь возможность полноценно раскрыть силу данного улучшенного генома. Но после перехода на уровень шести путей ситуация полностью изменилась, ведь теперь он способен свободно контролировать шары поиска истины, представляющие собой идеальное сочетание семи базовых атрибутов чакры, не говоря уже об объединении двух атрибутов чакры на базе тела мудреца. Для освоения Макутана, Яруаши может достичь этого просто по желанию. Кроме того, с освоением печати Макутана тоже нет никаких проблем. Шу-у-ух. Как раз в момент, когда Яруаши запоминал последнее ниндзюцу Макутана, отодвинулась дверь, ведущая в соседнюю комнату. Оттуда неторопливо вышла Конан и налила себе стакан воды. Яруаши задумчиво посмотрел на нее и сказал: «Конан, подойди на минутку». «Что?» Она слегка напряглась, но все же подошла. Яруаши сложил указательный и средний палец вместе, а затем указал ими в направлении фуиндзюцу между бровями Конан. Фух, фуиндзюцу, блокирующий около 90% чакры Конан, был окутан сложным набором символов, появившимся из кончиков пальцев Яруаши, и быстро исчезла без следа. Конан была шокирована, почувствовав, что ее чакра освобождена, но в следующее мгновение с кончиков пальцев Яруаши сорвались новые символы и быстро окутали все ее тело, полностью заблокировав чакру и сковав движение.